и собравшися к нему фарисеи, и нецы от книжник, пришедший от Иерусалима, и видевший некий от ученик его, нечистыми руками серечь неумовенными, ядущих хлеб и ругавшися, фарисеи бо и все иудеи, аще не трыющие умыют рук не едя, держащий предание старец, и от торжища аще не покуплются не едят, и на много суть, я же прияше держати, погружение скляницам и чваном и котлом и одром. Потом же вопрошав его фарисеи и книжницы, почто ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб. Он же отвечав речей, что добре пророчество Исаия о вас лицемерих, як уже есть писано, все люди устнами мячтут, сердце же их далече отстоит от меня, суй же чтут мя учащи учением, заповедям человеческим. Постальше бо заповедь Божию держите предание человеческое, крещение чваном и стклянницам, и иноподобно такова много творите, и глаголаши им, добре отметайте заповедь Божию, да предание ваше соблюдите. Моисей бо рече, чти отца твоего и матерь твою, и же злословит отца или матерь смертью да умрет. Вы же глаголите, аще речет человек отцу или матери корван, еже есть дар, еже аще пользовался и се от меня, и никтому оставляйте его, ничего же сотворите отцу своему или матери своей, приступающий слово Божие преданием вашим, еже предасте, и подобно такова много творите. И призвав весь народ, глаголаши им, послушайте меня все и разумейте, нечисто же есть мне уду человека входима вонь, еже может осквернить его, но исходящая от него та суть сквернящая человека, аще кто им от уши слышать и дослышит. И когда вниде в дом от народа вопрошав его ученицы его притчи, и глаголы им, так ли вы не разумли весте, не разумеете ли, яко все еже, из неуходимое в человека не может осквернить его, яко не входит ему в сердце ново чрево и афедроном исходит, истребляя вся брашна. Глаголаше же, яко исходящее от человека, то сквернит человека. Из утрь уду, бо от сердца человеческое помышление злое исходит, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихоимство, обиды, лукавствие, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая из утрь исходит и сквернят человека. И оттуда восста выйде пределы тирские и сидонские, и вшед в дом никого же хотяше, дабы его чу, и не може утаитеся, слышавши Божи на нем, ежет чьи мяше дух нечист, пришедший припаде к ногам его, жена жебе Еллинска, сирофиники с сородом, и моляше его, да бес из женет из черия, Иисус же речей, постави, да первые насытятся чада, несть бо добро отъяти хлеба чадом и поврещи псом. Она же отвечавши глагола ему, ей, Господи, ибо и пси под трапезу едят от крупиц детей, и речей, за сие слово изыди, изыди бес из чере твоя, и шедше в дом свой обрете бес изшедша, и чере лежащую на одре. И паки исшед Иисус от предел тирских и сидонских, приди на море Галилейское между пределы Дикопольские, и приведоши к нему глухо и гугниво и моляху его, да возложит нань руку, и поем его от народа единого, вложи персты своего уши его, и плюнув косну его в язык, и возрев на небо воздохну и глаголы ему, Ефафа, еже есть разверзися, и абе разверзостася слуха его, и разрешися уза языка его, и глаголоши право, и запрети им, да никому же поведят, велико же им той запрещаши, паче излиха проповедаху, и приизлиха дивляхуся глаголющ, добре все творит, и глухие творит слышати, и немые глаголати».